Глава 35. «Мама, смотри, что это там?» Испускаемое буйством духовной силы свечение пронзило пространство, и даже в соседних мирах было отчетливо заметно. Маленький мальчик на улице заметил яркую звезду, родившуюся в небе средь бела дня. «Папа сражается», — улыбнулась женщина, положив на лоб задравшего голову ребенка обе ладони. «Красиво, да? Да». Она отчаянно хотела скрыть беспокойство в голосе. Все дни войны не находила себе места. «Если папа сражается там, то все будет в порядке». По мнению ребенка, раз этот свет был очень красив, значит, безопасен. Она бы очень хотела, чтобы все было так. Она бы очень хотела, чтобы он просто вернулся домой. «Будем надеяться», — улыбнулась женщина, смотря на все сильнее разгорающийся свет. Духовная сила в небе сходила с ума. Даже просто перемещаясь через духовный рукав, Азар мог потревожить эту силу. Он мог заставить ее следовать за ним. Ну а теперь казалось, что ему даже усилий для этого прикладывать не нужно. Его духовное море, его искра, просто исчезла из тела и окончательно смешалась с его естеством. Каждая клетка его тела, каждая частица теперь буквально светилась от энергии, спрятанной в ней. В одно мгновение он стал центром притяжения для всей духовной силы в изведанном мире. Даже кружащаяся вокруг соседних миров энергия стала стягиваться к нему и поглощаться его телом. Так, словно уже принадлежала ему, и только и ждала момента, чтобы воссоединиться с истинным хозяином. И в этот момент маленький грязный мир, наконец, дрогнул. «Кто ты?» Негромкий, настороженный, даже немного испуганный голос раздался в голове у Азара. Детский голос, словно маленький мальчик говорил с ним, робко дотянувшись к его уху. Азар не ответил. Услышал вопрос и просто его проигнорировал. «Кто?» Маленький мальчик был очень осторожен, но, не получив ответ, тут же начал злиться. «Кто?» Грязный мир бездействовал до этих пор, а через мгновение тут же пошел волнами. На его теле вспенились реки черной жижи и пошли изгибами длиной по сотни километров. Весь этот шар, вся страшная луна вмиг покрылась вереницей длинных изгибов, и еще через мгновение эти изгибы поднялись в воздух сотни длинных щупалец. Вся почти гладкая поверхность мерзкого создания почти раскрылась в стороны, как медуза, готовая толкнуть себя и совершить рывок, но рывка не было. Эта медуза не хотела плыть. Она бросила все отростки в сторону враждебного ей существа. Она атаковала его черными щупальцами, желая сожрать так же, как и всех прочих. Хм. Только сейчас, распахнув глаза, Азар оказался перед огромным монстром, распахнувшим утробу и атаковавшего его сотней титанических отростков. Его тело все еще впитывало силу извне. Его естество все еще резонировало с энергией мира во всем рукаве. Он был сейчас здесь и одновременно везде. А потому стоило этим отросткам устремиться в его сторону, как Азар просто пожелал отойти влево, и его тело распалось на частицы. Обернулось ничем, просто маленькой тучкой невероятно концентрированной силы, и она прошла через пространство, образовавшись в другом месте. Слева от грязного мира. Не слишком близко к нему, но и не так далеко, чтобы тот решил, что Азар просто решил сбежать. Черные щупальца прошли сквозь то место, где еще мгновение назад зависал в воздухе золотой дьявол. Они сплелись вместе, разом пронзив пустоту. Маленький мир понял, что не смог достать свою цель, но не стал останавливать атаку. Эти отростки продолжили двигаться вперед, опускаясь прямо на демонический мир, где все еще кипели сражения, и много людей боязливо поглядывали в небо, понимая, что если к ним и придет смерть, то именно оттуда. «Думаешь, что можешь отвлекаться на кого-то в сражении со мной?» — бросил Азар, наблюдая, как его противник решил атаковать людей на земле, полностью позабыв о его существовании. Этот ребенок действительно обиделся, что его слова пропустили мимо ушей, и решил ответить обидчику тем же самым. «Как глупо!» Азар все еще был человеком, небольшим созданием в сравнении с этим монстром. Золотой свет вокруг его тела служил защитной броней, вторым телом, принадлежащим тираниду, и сейчас эта броня раздалась в стороны фантомом существа, которое тоже хотело в этой битве поучаствовать. Он долго наблюдал. Если подумать, то все его три жизни проходили одинаково. Он просто жил, смотрел на людей, а затем ввязывался в бой, чтобы забрать себе то, что принадлежит им. Просто потому, что считал, что только поглотив их, сделав их силу частью себя, сможет понять их и существовать с ними. И теперь он сам стал частью силы людей. Иронично, что именно теперь он и достиг успеха. Он всю жизнь был монстром, которому противостояли люди, и теперь был практически человеком, который сражался с монстром, чтобы защитить людей. Золотая сила слетелась со всех сторон и сплелась вместе, вычерчивая в воздухе фантом ужасного хвоста. Жало монстра, способного уничтожать миры, появилось в небе как новое созвездие. Огромный исполинский фантом опустился вниз, и это созвездие вспыхнуло в небе, как яркий полумесяц. Опустилась к земле, опустилась к городу, обжигая лица тысячам людей, практически обрекая их на конец света. А затем взвилась вверх, описала почти полную дугу, красивый полумесяц завершил оборот и вычертил в небе образ золотого солнца. Подъемная сила вздернула вверх крыши домов и мелкий камень, подбросила вверх слабых зазевавшихся практиков. Золотой хвост врезался в тянущиеся к земле щупальцы и просто сломал их, распылив на песчинки. Ни одна дрянь, ни капли погони не могло уцелеть от удара древнего чудовища. Хлыстом запустив часть своего тела, Азар и Тиранит приложили столько сил, что половина щупалец тут же разлетелась в клочья. Масса грязного мира в один момент сократилась почти на треть. Этот чудовищный удар обрушился на мир и пустил по всему его телу паутину золотых трещин. Со стороны могло показаться, словно в него ударила молния, и тысячи золотых разрядов оплели всю его поверхность. «А-а-а!» — раздался у всех в ушах голос напуганного мальчика. «Больно!»